Саргон потушил свет. Сидел в полной темноте, прижимая руку к пораненной шее. Так, царапина. Но жжет до невозможности, надо бы обработать, но не сейчас. Он хотел обойтись одним лишь заклинанием. Одним демоном, одним назойливым языком. Потом посчитал, что не будет лишним припугнуть незваных гостей. История с зеркалами ничему их не научила. Решили дальше портить его планы. Тогда пусть столкнутся с бурями Утукку, похитителями Этемму, зловредными Намтару и Асакку. Саргон не рассчитал силы. И теперь сидел в кресле, обмякший, с раскалывающейся головой, не в силах даже пошевелить руками. Кольцо валялось где-то в коридоре, даже не стал поднимать. Никогда не применял заклятий такой мощи. Как же сложно оказалось создавать демонов по образу и подобию, которые хранишь лишь в памяти. Демонов, которых не может существовать при власти богов Египта, и которых лишь свет и тень способны на время склеить, обратить будоражащими сознание образами. Они действительно думали, что могут помешать ему? Ему, так долго сплетавшему нити, старавшемуся использовать любую возможность, знавшему намного больше любого безумного фанатика и трепетного священника, читавшему о нескончаемом вихре богов, о злом Творце, о мудрости древних, глиняные клинописные таблички Грушницкой. Да, Саргону хотелось упростить себе жизнь хоть чем-то, но ему не дали. Теперь придется шагать в обход. Тропами, которым чуждо человеческое сознание. И если сейчас оказалось так тяжело, то что будет потом? Он все же нашел в себе силы, шатаясь, выйти в коридор. Поднял кольцо, вернулся на место. Покрутил обручи на кольцах-астролябиях. Прикрыл глаза, сложил руки домиком, сосредоточился, зашептал. Казалось, с губ слетают тени, соленые и ледяные. Сперва сознание тонуло в черноте, потом вспыхнуло сферами той части бытия, куда ему совсем скоро предстояло проникнуть. А дальше... Дальше в голове Саргона загорелись клинописные символы, обжигающие все его существо. Он терпел. Хотел кричать, но молчал. Читал письмена в голове, запоминал. Потом, не контролируя себя, взревел и обмяк. Нашел силы вывести символы чернилами на бумаге. Криво, но достаточно четко, чтобы разобрать. Постарался все запомнить. То, что приходит с такой болью, не забывают. Саргон, обессиленный, сидел, не снимая маски, пусть и некому было увидеть его лицо. «Ничего», — думал он, — «скоро все изменится. На закате, как только поднимет и вновь склонит свою голову проклятый Ра, погружая солнечный диск в черные воды. В последний раз».